84. Мы настаиваем на расширении сознания. Почему? Сказано было, что мир тонкий по сознанию. Но ведь по сознанию и мир плотный. И велико различие между сознанием содержателя Притона и сознанием высочайшего философа. Если представить себе все разнообразие условий земных и народов, и племен, разбросанных по лицу земли, то нетрудно понять и своеобразие их сознаний, и то, как индивидуально воспринимается мир каждым человеком. Даже живущие в одном доме порою столь различно смотрят на мир, поэтому нас не должно удивлять еще большее разнообразие в восприятии тонкого мира. Он подвижнее земного, он доступнее во многих отношениях, и жители его ограничены в своей активности не внешними условиями, но состоянием сознания. Для некоторых тонкий мир открыт и доступен в очень широких пределах, для других ограничен темным подвалом. Для одних он светел и радостен, для других сер и тягостен, невыносимо. К многообразию и широте нужно привыкать и усвоить положение, что сознание – есть мера вещей, от него и зависит широта понимания окружающего человека в данный момент мира. Запастись сознанием – цель ученика. Луч посылается с целью расширить сознание. Главным условием будет приятие или приемлемость того, что посылается. Восприимчивость легко омертвить и прежде всего отрицанием. Зло и вред отрицаний понимаются теми, кто коснулся знания, но не понимаются самими отрицателями. Сколько бедствий причиняется человечеству отрицанием тонкого мира и чередующихся смен жизни. Это родит и безответственность, и кажущуюся безнаказанность, и нелепую идею, что следствий собственных поступков и деяний можно избежать. Много зла происходит именно от невежества, и если Кали-юга была веком невежества, то Сатия-юга будет веком просвещения, знания и света. И знающие о непреложности ее наступления будут готовить сознание свое, его расширяя, чтобы встретить идущую эпоху огня и света во всеоружии понимания великой перемены.